Совместный поиск выхода из конфликтных ситуаций возможен, если: первое. Отделить реальные причины конфликта от инцидента, формального повода для начала соглашения. Второе. Сконцентрировать внимание на проблемах, а не на личных эмоциях. Третье. Действовать по принципу «здесь и сейчас», то есть решать проблемы, ставшие причиной данного конфликта, не вспоминая другие спорные события и факты. Четвертое. Создавать обстановку равного участия в поисках возможных вариантов урегулирования конфликта. Пятое. Говорить только за себя, уметь слышать и слушать другого. Шестое. Соблюдать уважительное отношение к личности оппонента. Говорить о фактах и событиях, а не о качествах той или иной личности. Седьмое. Создавать климат взаимного доверия и сотрудничества. Если в межличностном конфликте преобладает негативная тенденция, обида, неприязнь, недоверие, вражда и так далее, оппонент не желает идти на диалог, то нужно использовать косвенные методы урегулирования конфликта. Первое. Метод выхода чувств. Дать высказать партнеру все, что наболело, снижает эмоциональное напряжение. Второе. Метод положительного отношения к личности. Правый или виноватый всегда страдалец. Высказать ему свое сочувствие. Дать положительную оценку его личности. Вы человек умный, конфликтующий будет знать, что оппонент неплохого мнения о нем. Этот факт подтолкнет к поиску решения. Третье. Метод авторитетного вмешательства. Стремясь оправдать положительную оценку, оппонент будет стремиться найти решение третьего. Третий, пользующийся доверием, может оказать положительное влияние. Четвертое. Прием обнажения агрессии. В присутствии третьего дают обоим высказаться по наболевшим вопросам. Напряженность может понизиться. Пятое. Прием принудительного слушания оппонента. Конфликтующим надо внимательно слушать друг друга. Перед ответом воспроизвести последнюю фразу оппонента. Это трудно, так как конфликтующие слушают только себя. Предвзятость становится очевидной. Шестое. Обмен позициями. Предлагается высказать претензии с позиции своего оппонента. Таким образом, можно выйти за пределы своих личных обид. Седьмое. Расширение духовного горизонта спорящих. Вывести за рамки субъективного восприятия конфликта. Помочь увидеть ситуацию в целом. Важным условием разрешения конфликта является сама готовность к его разрешению. Готовность к результату помогает осознанию ситуации и переоценке ценностей. Понимание бесперспективности продолжения противостояния. Изменению отношения к ситуации, оппоненту и самому себе. Перемене конфликтной установки. Готовность к разрешению конфликта должна быть у обеих сторон. Сделать первый шаг трудно. Каждый считает, что уступить должен другой. Соблюдая основные принципы семейной жизни, можно избежать многих ошибок, ведущих к конфликтам. Первое. Реально смотреть на противоречия, которые возникают. Все противоречия можно разрешить. Второе. Не строить иллюзий на будущее, которое может быть непредсказуемым. Третье. Трудности семейной жизни преодолевать, а не избегать. Это своеобразная школа познания друг друга. Четвертое. Не навязывать свои требования и не пытаться переделать партнера. Пятое. Иметь чувство юмора. Спокойно и доброжелательно воспринимать критику. Иметь в виду, что критика никому не нравится. Шестое. Постепенно приспосабливаться друг к другу. Седьмое. Постоянно проявлять знаки внимания друг к другу, подкрепляя свою преданность в любви. Восьмое. Следить за собой. Обычно люди видят недостатки другого, а своих не замечают. Девятое. Быть терпимым, уметь прощать обиды и не напоминать о них. Десятое. Помните, что из самых трудных ситуаций, измена и прочее, можно найти выход более приемлемый, чем развод. Факторы, влияющие на стабильность брака, прямо коррелирующие со стабильностью брака. Первое. Высокие репродуктивные установки женщин. Второе. Наличие в семье главы. Третье. Совместное принятие основных семейных решений. Четвертое. Равноправное распространение хозяйственно-бытовых обязанностей по уходу за детьми. Пятое. Совместное проведение супругами свободного времени. Шестое. Сходство семейных ценностей. Седьмое. Высокая ролевая адекватность. Восьмое. Низкая конфликтность в разных сферах жизни. Девятое. Высокое уважение и эмоциональное принятие супругами друг друга. Десятое. Высокая адекватность восприятия супругами друг друга. Обратно коррелирующие со стабильностью брака. Первое. Употребление алкоголя супругом. Второе. Расхождение репродуктивных установок мужа и жены. Третье. Расхождение установок супругов на профессиональную работу жены. Четвертое. Расхождение установок супругов на характер главенства в семье. Пятое. Расхождение установок на распределение хозяйственно-бытовых обязанностей. Шестое. Расхождение установок супругов на совместность, раздельность домашнего, внедомашнего, проведения досуга. Седьмое. Негативная оценка друзей, подруг, другого супруга. Восьмое. Ограниченность общения, увлечений, интересов. Девятое. Отсутствие адаптивного поведения и установок супругов. Десятое. Расхождение установок мужа и жены на характер духовного общения. Одиннадцатое. Неудовлетворенность сексуальными отношениями. Двенадцатое. Отсутствие доверия и поддержки со стороны другого супруга. Тринадцатое. Расхождение установок мужа и жены на характер помощи со стороны родителей. Рассмотрим ситуации.